несколько отличаются от явлений призраков, но очень близки к ним. Призывы живых умершими, являющимися в виде призраков только тем, кого они призывают к себе, но никем другим невидимыми. Такого рода призывы воспринимаются в иных случаях как голоса без явлений призраков. Факты такого рода чрезвычайно многочисленны и, несомненно, достоверны. Вот несколько ярких примеров. Пример первый. Случай, сообщенный Бацана, относится к ребенку 2 лет и 7 месяцев по имени Рэй. Только что умер его 8-месячный брат. Он неоднократно является маленькому Рэю, который видит его сидящим на стуле и зовущим его. «Мама», — говорит он, — «маленький братец зовет Рэя. Он хочет, чтобы Рэй был с ним». В другой раз он сказал: «Не плачь, мама, маленький братец улыбается, Рэй пойдет к нему». Рэй, не по возрасту умный ребенок, умер через 2 месяца и 7 дней после своего брата. Этот случай тем более удивителен, что в таком раннем возрасте дети не понимают, что такое смерть. Пример второй. Луиза С., 45 лет, умерла от чревосечения. Во время болезни она постоянно просила, чтобы после ее выздоровления к ней в деревню привезли ее 3-летнюю племянницу Лили, которую она очень любила. Маленькая Лили, очень умная, вполне здоровая, через месяц после смерти своей тети нередко внезапно прерывала свои игры, подходила к окну и пристально смотрела куда-то. Мать спрашивала, на что она смотрит. «Тетя Луиза протягивает ко мне руки и зовет меня». Испуганная мать старалась развлечь ее, но ребенок, не обращая на нее внимания, притащил к окну стул и несколько минут не отрывал глаз от тети, зовущей ее. Свою сестренку она спрашивала: «Как ты не видишь Тата?» Тата было уменьшительным именем их тети. Но та ничего не видела. Через несколько месяцев это прекратилось. 20 мая маленькая Лили заболела и, лежа в кроватке, смотрела на потолок и говорила, что видит свою тетю, окруженную маленькими ангелами. «Как это прекрасно, мама!» — говорила она. День ото дня ей становилось все хуже и хуже, но она постоянно повторяла: «Вот моя тетя, она пришла за мной и протягивает мне руки». А своей плачущей матери она сказала: «Не плачь, мама, это прекрасно, ангелы вокруг меня». Она умерла 3 июля 1896 года, через 4 месяца после Луизы. Пример третий. За 3 месяца до смерти митрополита московского Филарета ему явился во сне покойный отец и сказал: «Помни 19 число». Митрополит умер 19 ноября. Пример четвертый. Миссис Моррисон в Индии, лежа в постели, вдруг услышала голос: «Когда настанет тьма, придет смерть». Моррисон в страхе села на постели. Тот же голос медленно повторил те же слова. Через 2 дня ее дочурка тяжело заболела. В течение недели не было ни облачка на небе, но на 8-й день внезапно разразилась ужасная буря, за несколько минут до 11 часов в доме стало совсем темно, маленькая дочка умерла в 13 часов. К призракам умерших людей близко стоят явления так называемой экстериоризации живых людей. Их много можно найти в житиях святых. В католической агеологии известен случай Альфонсо Лигуори, который 17 сентября 1774 года стал неподвижным и немым в своей келье. он не принимал никакой пищи и ни с кем не говорил. Потом, 22 сентября утром, он очнулся и рассказал, что он был при папе, который только что умер. В эту самую ночь, с 21 на 22 сентября, папа Климент XIV умер, и при нем находился Альфонс Лигуори. Мы можем привести случай экстериоризации оптинского старца Амвросия, нашего современника, умер в 1891 году. Крестьянка Авдотья, больная ногами, пошла пешком в Оптину пустынь, ожидая исцеления от старца Амвросия. Не дойдя 7 верст до монастыря, она сбилась с дороги, заблудилась и в слезах упала на сваленное дерево. Вскоре к ней подошел старичок в подряснике и скуфье, опросил, о чем она плачет, и указал клюкой ей дорогу в монастырь. Придя в скит, в котором жил Амвросий, она села в толпе женщин, ожидающих приема у старца. Через несколько минут на крыльцо вышел келейник Амвросия и громко сказал: «Где тут Авдотья из Воронежа?» Авдотья была так поражена, что окликнулась только на второй зов келейника. Минут через 15 она вышла вся в слезах от старца, в котором сразу узнала старичка, указавшего ей дорогу в лесу. Амвросий по своей болезненности выходил из келии только летом и часто засыпал, постоянно лежа на диванчике. Ни в скиту, ни в монастыре не было никого похожего на него. А наружность его была очень примечательна, и Авдотья не могла ошибиться. Экстериоризация человеческого духа нередко наблюдается в гипнотическом сне. Доктор Пьер Жанне, находясь в Гавре, усыпил Леони и внушил ей отправиться в гипнотическом сне в Париж, в его квартиру. Заснув, Леони вдруг заволновалась и воскликнула: «Горит, горит!» Пьер Жанне стал ее успокаивать. Она проснулась, потом заснула опять и проснулась со словами: «Жанне, я уверяю вас, что там горит!» И действительно, в тот день, когда это происходило, пожар уничтожил в Париже лабораторию доктора Жанне. Вспомним, как Василий Блаженный на перу у Ивана Грозного трижды выливал на пол наливаемый ему кубок вина и на окрик рассерженного царя ответил: «Это я тушу пожар в Новгороде». В это время действительно бушевал страшный пожар в Новгороде. Что же невероятного в том, что просветленный дух святых в полной мере и всегда обладает теми трансцендентальными способностями, которые у обыкновенных людей проявляются только в состоянии сомнамбулизма? Чрезвычайно важные выводы можем мы сделать из этих таинственных и совершенно необъяснимых фактов. Они не только необъяснимы при нынешнем состоянии науки, но вряд ли когда-нибудь будут объяснены психофизиологическими методами. Ибо, конечно, эти явления совершенно особенного порядка коренным образом отличаются от тех, которые доступны научному изучению. Это не явление психофизиологического порядка, а действие духа, временно или окончательно отделившегося от тела. Экстериоризация духа живых при нормальном их состоянии, старец Амвросий, при гипнозе, Леони, конечно, отличаются от явлений умерших в виде материализованных призраков или таинственных голосов, предвещающих смерть или несчастье. Но при всем их различии эти необъяснимые явления свидетельствуют о том, что связь духа с телом не безусловна, и дух может иметь существование отдельно от тела. Явление умерших служит вместе с тем очень важным, даже неоспоримым доказательством существования духа. Что дух может иметь существование отдельно от души и тела, доказывается также передачей по наследству духовных свойств родителей детям. Я говорю о наследственности именно духовных свойств, а не душевных, как обыкновенно говорят, потому что наследуются только основные черты характера, их нравственное направление, склонность к добру или злу, высшие способности ума, чувства и воли, но никогда не наследуются воспоминания о жизни родителей, их чувственные или органические восприятия, их частные мысли и чувства. Это свидетельствует о разделении духа от души и тела. Факты наследственности духа известны и несомненны. В 20-х годах прошлого столетия в Америке жила молодая женщина, чрезвычайно развращенная. Приговоренная уже в ранней молодости к повешению, она избегла наказания, вышла замуж и имела много детей. Через 60 лет число ее потомков по прямой линии достигло 80, из них 20 подверглись карам закона за преступления, а остальные 60 состояли из пьяниц, помешанных, идиотов, нищих. Во французском известном в истории семействе Лемуанье уже в конце 17 века заметили наследственную передачу самых благородных свойств. Это одно из тех семейств, в которых рождаются, кажется, только для справедливости и милосердия, в которых добродетель передается с кровью, поддерживается советами и возбуждается великими примерами. Флешье. История древних римских императорских родов, испанских и французских королевских родов представляет много общеизвестных ярких примеров нравственного и умственного вырождения.